Всякое уклонение от таких качеств производит неприятное для глаза впечатление, хотя бы такое уклонение не имело бы существенного значения в работе. Неровно поставленные уши, отвисшие ухо или губа – все это нарушает красоту и гармонию форм. Глаза. Лошадь вообще обладает довольно плохим зрением, а лошади конюшенного воспитания в особенности. Нормальный глаз лошади должен быть большим, открытым, блестящим, смелым и доверчивым. Так, так, все понятно. Все русские слова. Запись 10. Сколько в России мотоциклов? По статистическим данным, до последней Великой мировой войны на всей площади России числилось до 35 миллионов лошадей. Примечание: Долматов имеет в виду Первую мировую войну. Число лошадей в России почти вдвое превышало численность всех западноевропейских государств вместе взятых и достигало 7/9 численности лошадей 20 государств, в которых имелись статистические сведения по данному вопросу. Запись 11. Трамвайная Уфа. Уфа – замечательный город, но я его мало видел. Я жил на окраине у друга и очень хорошо запомнил вид из окошка. Из него были видны два сарая, серенькие, ласково выцветшие, теплые на вид доски. Между ними узкий проход в лес. Леса не было видно, но он там угадывался. И много неба над сараями, и еще больше, если задирать голову. Снег во дворике осел и кое-где вытаял. Я впервые увидел землю под слеповатый взгляд желтенькой обесцвеченной травы. В Уфе стояла прекрасная солнечная погода, конец марта, в начале февраля. Капало с крыш, на подоконник спрыгивал Севин черный котик Амур. Я его впускал. Вы с ним дружили? Но он тут же просился обратно, и я его выпускал. Он мне приятно досаждал этим. Я жил в отдельной комнате, в комнате Севиной сестры. Она уже второй год лежала в больнице. Это был пригород, а раньше другой город, городок. Потом его соединили с Уфой трамваем, и он стал Уфой тоже. Таким образом, Уфа стала очень длинным городом. Бывают такие очень длинные города. Ехать из Уфы в Уфу надо на трамвае. Можно на чем-нибудь еще, но проще на трамвае. Мне надо было ехать до самого кольца, чтобы попасть домой. И вот эта длинная езда в трамвае, час, если не больше, по солнцу и весне, с урбанистскими просторами свалок, пустырей и строительств между Уфой и Уфой, удивительно запомнилось мне. И при слове «Уфа» я вижу трамвай. Этого мало сказать про Уфу, но это ведь не оскорбление. Мне нравилось трамвай, я понимал, что редко на нем езжу, что он мне мил. Я проезжал мимо гостиницы и мимо цирка, радовавших взгляд более чем столичной современностью. Перед цирком трамвай набивался солдатами, а у цирка они сходили. Строились и маршировали к входу, который уже поглощал последние шеренги предыдущего десанта. Цирк был построен смелой спиралью в стиле будущего. Навстречу катили такие же, как мой трамвай, и на высоком стуле за просторным чистым стеклом в роли водителя, поглаживая своего рода скипетр, обязательно сидела обязательно молоденькая и хорошенькая башкирка. Так мне, во всяком случае, показалось, что водитель трамвая в Уфе – модная и заметная должность. и они все выходят из трамвая замуж.